Глава 46. Наступившее на вас утро. Утро добрым не бывало однозначно. Съемная квартира была безликой, обставленной владельцами в стиле галимого минимализма, и единственное, что Иван туда привнес — компьютерный стол, стул и мощный комп. Утро наступило, причем, похоже, прямо на меня, а, возможно, оно даже прошлось по мне пару-тройку раз. Думал Иван, глядя в потолок. Вчера после возвращения от Соколовского он долго не мог успокоиться, а потом уселся за программу. Надо было понять, какие куски можно будет оставить, а какие выбросить или переделать. «В принципе, ничего страшного», — сообразил Иван глубокой ночью. «Остаются самые трудоемкие элементы, сделанные на этот момент. А остальное изменить будет не так уж сложно». Тем более, что с финансированием проблем быть не должно. Эта оптимистичная мысль дала толчок к осознанию того, что можно будет выключить режим неистовой экономии. Да, он отлично зарабатывал, но все как в бездонную яму уходило на зарплату студентам, которые работали вместе с ним над игрой. «Перееду отсюда куда-нибудь поближе к институту», — сообразил он, — «машину отремонтирую». А то ездит на честном слове. Он откинулся на спинку кресла, позволив себе задуматься о тех невероятных вещах, которые с ним произошли в особняке Соколовского. «Этого, конечно, быть не может, но я же видел, я чувствовал». Он потер пальцы, которые точно осязали прикосновение мыши. «Нет, не мыши, а норуши», — поправил он сам себя. «А еще кот». Иван против воли улыбнулся, вспомнил окончание визита. «Ну, молодой человек, заходите, если что!» Вальяжно напутствовал его котяра. «Что вы так на меня уставились? Да, я старше вас, даже если брать людское летоисчисление!» Ворон, который в конце концов вернулся в людскую форму, причем практически у ног Ивана, тот страшноватый гигантский змей, «Елки-палки, интересно-то все как, ошалеть можно, как интересно». Иван осознал, что у него возникло какое-то удивительно приятное чувство, этакое восхитительное предвкушение нового, с ним этого с детства не было. На миг он призадумался, а не было ли это какой-то грандиозной аферой, но, поразмыслив, откинул эту мысль. Слишком дорого и трудозатратно его было бы ловить, не говоря уже о том, что чисто технически это просто невозможно. «И прадед бы тоже согласился», — внезапно понял Иван. «Он бы никогда меня не понял, если бы я отказался. И туман этот. Вообще-то в том, что, — говорил Соколовский, — нет ничего такого уж нелогичного. Во всех народах мира есть истории о существах, которые владеют какими-то невероятными способностями». «Ну и почему они не могут жить в каком-то скрытом от остальных мире, время от времени появляясь тут?» Он начал ходить по комнате, рассуждая вслух. Так всегда лучше думалось. «Да, наука наукой. Только вот сколько раз уже так было, что она оказывалась в полной... Ну, понятно где. И то, что вчерашние ученые с пеной у рта объявляли невозможным, внезапно оказывалось реальностью». «Полно такого. Так чего я упирался? Тормозное мышление?» Иван самокритично обдумал эту идею, а потом сделал вывод. «Надо будет с этим бороться». Конечно, он не видел, что за окном съемной квартиры на ветке ближайшего дерева сидит ворон и внимательно за ним наблюдает. А когда Ваня угомонился и все-таки улегся спать, караульный полетел к начальству на доклад. «Настоящий чудак! Никаких поползновений что-то выложить в сеть, связаться с кем-то для продажи информации о странных животных или хотя бы о вас». «Хотя бы», — проворчал Соколовский, покосившись на Крамиша. «Но я не понял, почему вы его не обработали, ну, как участкового, к примеру, или мне бы позволили», — засомневался Крамиш. «Володь, он быстро поймет, что кое-кто из нас владеет мороком, анализировать он умеет прекрасно. Сообразит и то, что он сам под ограниченным внушением. Будет или бояться, или ненавидеть, а может и то, и другое. «И зачем нам это? А по поводу информации ему все равно никто не поверил бы». Крамиш прекрасно это понимал, но знал и то, что для многих людей подобные доводы не пересилили бы желание нажиться на диковинке или ценной новости про звезду экрана. Но все это было ночью, а вот утро... Утро свалилось на невыспавшегося Ивана, как вредная бодучая корова, которая и отойти не хочет, и покоя не дает. «Опять утро. Да почему ж каждый день оно и оно, хоть тресни?» — ворчал Иван, делая себе кофе в огромной кружке. Правда, соображение о том, что его вчерашний день был круче, неожиданнее и чудеснее всех настырно наступавших утр в его жизни, Ивана как-то утешило. «Интересно, а кто там еще есть? Ну, Соколовский же сказал, что может еще кого-то показать, а я, как дурак, отказался». Грохот сотрясшей стены заставил Ивана обреченно вздохнуть. Начиналась очередная серия соседского ремонта, которая заставляла его особенно не любить утро, хотя, казалось бы, куда уж больше. Утро с детства было ненавистным. «Иван, подъем!» Невыносимо бодрый голос отца заставлял подскакивать так, словно из матраса иголки высовывались. «Еще бы! Промедли, и тебя ждет ковшик ледяной воды, вылитый на голову. И плевать, что высушить потом постель сложно, а вечером придется спать без подушки. Она еще сохнет. Главное-то что?» «Дисциплина, вот что главное!» — нравоучительно вещал отец. «Дисциплина и спорт!» Ну, конечно, известный в свое время легкоатлет не мог думать иначе, особенно если учитывать его тренерскую карьеру. Василий Иванович тренировал прекрасно, к нему очередь желающих стояла. А родной сын был таким разочарованием. Иван — худой, нескладный подросток, зависающий в компьютерах, любимец школьного математика и кошмар физрука, с точки зрения отца — был его личным упущением, которое требовалось исправить любой ценой. «Ничего», — уверенно говорил он жене, — «поспи ты без подушки, да и вообще, вон, на полу можно, по походному, в спальнике, зато утром поднимается по команде». По команде Иван делал много чего. Подъем в половине шестого утра, хотя до школы ему было минут семь ходьбы неспешным шагом. Потом за отцом на пробежку с обязательным визитом к проклятому турнику, а потом растяжка, комплекс разработанных профессиональным тренером упражнений, а потом ледяной душ. И, несмотря на все усилия родителя, Иван оставался худощавым, не особенно ловким и по-прежнему отдающим предпочтение экрану компьютера, а не спортзалу. «Позорище! На кого ты похож?» — возмущался отец. «Какое-то недоразумение, а не мой сын». К счастью, у Ивана был младший брат, и именно на него отец, полностью разочаровавшийся в неудачнике Иване, и возлагал надежды на продолжение спортивной династии. Крепыш брат надежды активно оправдывал, исправно побеждал на соревнованиях, радуя родителей и являясь живым укором заучки Ивану. Впрочем, тому было уже все равно. Как только он смог снимать квартиру, так сразу уехал от родителей и стал жить самостоятельно, забив на турник, пробежки и спецупражнения с холодным душем. Хватало бассейна и вылазок в лес на лыжню. Ивану очень хотелось изловить Чернокрылова и уточнить у него, как он попал на работу к Соколовскому, но, как назло, в этот день занятий с ним не было, так что пришлось ждать почти до вечера. У них с Романом именно в пять начинался рабочий день. «Так, вот это и это мы выкидываем. Вот тут надо изменить, этим и займись». Иван обрисовал фронт работ, подсказал, как лучше сделать, а потом, выбрав удачный момент, уточнил. «Слушай, а как ты сам-то к Соколовскому устроился?» «У него моя сестра работает, так что по знакомству». Роман ожидал этого вопроса, так что ответил сходу, не задумываясь. «Ага, понятно. Филипп Иванович передал, что договор у него уже готов, так что он вас ждет на подписание», — добавил Роман. «Быстро. Он всегда такой энергичный». «Да, он не любит тянуть». И опять ни слова неправды. «Вам когда будет удобно подъехать?» «Можно и сегодня», — решил Иван, который тоже тормозить на ровном месте не любил. «Чего-то я не сообразил у Соколовского спросить, как с ним связаться. Так что, может, ты уточнишь, будет ему удобно?» «Конечно». Соколовскому было удобно попозже, почти ночью, но Ивана это вполне устраивало. Можно будет сфокусироваться на работе. Роман сидел в углу и сосредоточенно переделывал доверенный ему участок программы, время от времени забавным жестом наклоняя голову на бок. А когда пришло время отправляться на встречу с актером, предложил поехать на его машине. «Это не моя, служебная, конечно, но в центре пробки. Вы там свою не припаркуете, а для служебных есть место», — пояснил Роман, представив, что было бы с его научным руководителем, если бы он видел процесс парковки в подворотню и налево в глухую стену, а потом в тайный гараж нурушного дома. Наличие парковки для Роминого автомобиля решило дело, так что Иван оставил свою машину и расположился на пассажирском месте, тут же уткнувшись в ноутбук. Чего время-то терять? Правда, потом оторвался от экрана и спросил. «Слушай, а вот тот второй тип, которого ты привел, ну, который змей, он что, проштрафился?» «Ну да, как-то так», — подтвердил Роман, припомнивший, что недавно осмелевший Шайр нахамил Крамишу, а потом мыл гусятник крошечной тряпочкой под аккомпанемент гусиного гогота. Разумеется, оскорбившийся змей захотел было Крамишу чем-то насолить, но в процессе устройства коварной западни наткнулся на Соколовского, после чего хоть и вел себя тише воды и ниже травы, но прилично злился. Что показательно, Татьяне про этот инцидент никто не рассказывал. Так, повыясняли отношения между собой, да и разошлись, расползлись, разлетелись. Роман, добравшись до гостиницы, высадил своего научного руководителя у дверей, а сам заехал в арку, типа на парковку. Иван не очень понял, зачем так сложно, но вопросов не задавал, а потянул на себя дверь и вошел в здание. Он даже вторую дверь прошел, а вот потом увидел совершенно неожиданную для себя картину. Слева, он даже не сообразил, откуда именно, на него вышли два здоровенных гуся. «Гуси?» — нелепо спросил он у них. «Га!» — подтвердили они, посверкивая глазами и переглядываясь. Причем вид у них был такой гастрономически заинтересованный. «Типа, и что это за блюдо такое само пришло, а? А не отведать ли нам кусочек-другой?» Тут Иван осознал, что гуси-то гуси, но они как-то выглядят, зловеще. Нет, приезжая к бабушке, деду и прадеду в деревню, с гусями он дело имел, даже дружил. По крайней мере, они его не гоняли, а эти... «Эти, пожалуй, прямо слопать готовы», — медленно, но верно констатировал хозяину его инстинкт самосохранения. «Гуси, стоять!» — скомандовал Роман, выходя откуда-то из глубины коридора, уходившего правее лестницы на второй этаж. «Это к Филиппу Ивановичу, наш новый программист». «Здрасте». Вежливый Иван слишком хорошо помнил вчерашнее превращение, так что не удивился, если бы гуси шмякнулись на бок и поднялись с пола дюжими охранниками. Ничего подобного они делать не стали, но переглянулись уже менее воинственно, а потом и ответили на приветствие что-то типа короткого и ёмкого «гаг». На лестнице появилась незнакомая, совсем молоденькая черноволосая девушка, которая окликнула Романа. «В смысле, Роман, вас с Иваном-программистом уже ждут?» «Да, идем». Роман уверенно прошел мимо гусей. Иван последовал за ним, а потом не выдержал и спросил. «А гуси, они тоже оттуда?» «Да, они вообще-то тут охрана. Вчера были заняты, вас не видели, вот и заволновались». «А они превращаются?» «Как бы это... видоизменяться могут, крупнее становятся, когда принимают боевую форму». «Еще крупнее». Иван невольно оглянулся, оценив гусиные стати. «Да, а потом у них еще есть разные всякие свойства», расплывчато информировал Роман, очень довольный тем, что гуси не стали эти самые свойства сейчас демонстрировать. Иван, чего доброго, точно бы решил, что это роботы, а иначе чего они так искрят? А это твоя сестра была? Иван понимал, что задает слишком много вопросов, но сдержаться не получалось. Вы похожи. Нет, что вы, рассмеялся Рома. Это горничная здешняя Карина, а похожесть наша только мастью. У меня сестра старше, и по внешности мы разные совсем. Тут из абсолютно гладкой стены в конце коридора выскочило какое-то небольшое, но очень плотненькое животное рыже-бело-черного окраса и шустро промчалось мимо ошалевшего от неожиданности Ивана. Он даже спросить ничего не успел, как из той же стены выпал вчерашний рыжий кот и огромными прыжками ринулся за зверьком. «Стой, стой, паразит, перья отдай, это мое! Здрасте, Иван, привет, Рома!» Кот ухитрился поприветствовать новоприбывших и поспешил за... «Это Карбыш», — подсказал Ивану Чернокрылов. «Карбыш? Да, тоже из исконных земель». «И в кого он превращается?» — осторожненько уточнил Иван. «В бессовестную и безмерную авоську со способностью прогрызать все, включая железобетонные стены и сталь», — возмущенно пропыхтел кот, едва-едва притормозивший у стены под окном, куда нырнул Карбыш. «Спер мои перья! Коллекционер тоже мне!» Иван ничего не мог с собой поделать. Образ рыжего кота в перьях стоял перед глазами, как наяву. «Что? Чего вы так на меня уставились?» Терентий пребывал не в духе. Он едва-едва успел собрать перья от воронов, которые прибыли за Кариной и очень плодотворно общались с гусями. Он трудился, складывая перышко к перышку, и предвкушал радость обладания таким имуществом, как в его тайник под кухонным диваном проник паразит Гудини, спер его сокровища, упихал в одну из своих защечных авосик и был таков. А теперь еще этот пялится на приличного кота, но делает это без уважения. «Вот кто это может выдержать? Уж точно не Терентий!» Иван посомневался было, но не сдержался и спросил. «А вы тоже птица?» Роман, который уже открывал дверь кабинета начальства, на секунду представил Терентия с пучком перьев в районе хвостья и повис на дверной ручке, стараясь не захохотать в голос. Впрочем, он быстро сообразил, что лучше пусть Иван будет поближе к Соколовскому, потому что настолько оскорбленный Терентий — это уже серьезно. Соколовский только брови поднял, когда увидел Врана, торопливо загоняющего в кабинет его нового программиста и плотно закрывающего двери, можно сказать, подпирающего их собой. Впрочем, эта баррикада выдержала недолго. Коты — одни из самых талантливых открывальщиков чего угодно, а в особенности дверей. В эту конкретную дверь — словно таран ударил. Тереня разбежался издалека и был настроен очень решительно. «Нет, пусть он мне скажет, какая я птица!» Ввалился он в кабинет и возмущенно воззрился на Ивана. «Как я могу быть птицей, а? Нет, ну вы-то мне хоть скажите, похож я на птицу, да?» «Похож», — припечатал его Соколовский. «На надоедливого индюка. Вот сейчас прямо вылитый. Чего ты разорался, а? Хотя нет, не хочу даже знать. Иди к Тане и сиди там. Я с тобой потом поговорю». Человек, который сходу способен остановить на скаку конь... Нет, простите, кота, уже заслуживает уважения. Терентию отчаянно хотелось пожаловаться на жизнь, но в присутствии сокола, который разгневан вторжением в его святая святых, а особенно тем, что его любимое кресло оказалось совсем немного, ну, чуть-чуть подрано чьими-то неопознанными когтями, это было неразумно. Кот демонстративно вышел, легнул лапой дверь, отчего она испуганно закрылась, и понес свою особу к Тане утешаться.